898 день в мире Содома, около полудня, заброшенный город в высоком лесу, башня терпения. Ева Браун, бывшая любовница бывшего фюрера Германии. Что это, сон или бред? Мои мысли были разбросаны, как осколки разбитого стекла. Казалось, что я схожу с ума, но вместе с тем я понимала, что мой рассудок при мне, и мне хотелось, чтобы это было не так. Сумасшедшие счастливы, они не осознают действительности, а я не просто ее осознавала. Эта действительность проходила сквозь меня, сквозь все мое существо. И это было больно. Так больно, что хотелось умереть, чтобы не испытывать этих мук. Я любила его больной любовью. Я цеплялась за него, жертвовала собой, не мыслила своего существования без него. Я точно знала, что мы никогда не расстанемся и умрем в один день. За что я любила его? Я не могу и никогда не могла этого объяснить. Тогда я говорила себе, что любовь не ищет причины. Мне нравилось чувствовать этот жар в груди, быть причастной к славе и величию моего возлюбленного. Он казался мне бесконечно интересным, уникальным, великим, тем, кому суждено изменить судьбу мира. И мне было неважно, что он пренебрегает мной, что порой его равнодушие обжигает меня леденящим холодом. Меня не заботило, кем была я для него, главное, кем он был для меня, а он был всем. В последнее время он совершенно не обращал на меня внимания. Он смотрел сквозь меня, весь поглощенный своими проблемами. Когда я пыталась робко заговорить с ним, то наталкивалась на раздражение в его взгляде, и я молчала. Я привыкла молчать. Я стала безмолвным привидением при нем. Мне лишь оставалось надеяться, что тяжелые времена пройдут, и мой возлюбленный, добившись того, к чему стремился, заметит мое существование. О, если бы я глубже вникала в то, что происходит, то не стала бы лелеять такую надежду. И подсознательно я это понимала, а потому старательно тешила себя иллюзиями. В то время, как над нами давно уже витало ощущение неотвратимой катастрофы. Мне стали сниться кошмары, после которых я целый день ходила подавленная. В этих страшных снах над Германией скакали всадники апокалипсиса. Под копытами их коней наш мир рассыпался на кусочки точно фарфоровый, а мы с моим возлюбленным дотла сгорали в яростном белом огне. С каждым новым днем ощущение опасности нарастало, как будто у кого-то, кто взирает на наш мир сверху, иссякает терпение. Вот и в этот день я пребывала в каком-то пугливо-трепетном состоянии, когда вздрагиваешь от каждого шороха. Чувство приближающейся беды стало особенно сильным, и я не знала, как его перебороть. Я сидела в нашей спальне и смотрела в зеркало. Услышав возню в коридоре, я вздрогнула. Это были непривычные звуки, и я сразу поняла, что случилось нечто экстраординарное. Ну вот и все. Тоскливо подумалось мне. Когда звуки приблизились уже к самой двери, я вскочила и забилась в угол. Сердце мое бешено стучало. Я предчувствовала, что увижу нечто такое, что меня шокирует. И вот дверь резко распахнулась. И вошли несколько человек. В первое мгновение мне показалось, что они внесли большой тюк. Я пригляделась. Не может быть. Разум отказывался верить глазам. Это был он. Он, мой Адольф. Но, Боже, в каком он был виде? Если бы это был кто-то иной, то можно было бы подумать, что этот человек вдребезги пьян и не соображает, что происходит и куда его тащат. Но мой любимый вообще не пьет ничего, кроме родниковой воды. Его положили на постель. Мелко дрожа, он издавал странные звуки, от которых все у меня в душе перевернулось. Это было похоже на мычание вперемешку с бульканьем. Точно он силился что-то сказать. Побуждаемая стремлением помочь, я выскочила из своего угла и кинулась к нему. Его били судороги. Я не знала, чем ему помочь, и просто оцепенела, опершись о туалетный столик, не в силах ни крикнуть, ни что-либо предпринять. В это время в комнату сначала ворвался Герр Ротенхубер и остановился как вкопанный, глядя на то, что происходит с моим любимым. Потом прибежал врач, а следом за ними в сопровождении вооруженных людей в форме Waffen-SS, это означало конец всех писанных и неписанных правил, стремительно вошел Рейхард Гейдрих. Начавшиеся суете меня оттеснили в сторону, и я, пребывая в состоянии сильнейшего шока, не вникала в это все и лишь неотрывно смотрела на Адольфа. Его личный врач даже не пытался что-то предпринимать, и я поняла, что это конец. И когда я это поняла, то кинулась к моему возлюбленному и склонилась над ним. В этот момент его стали сотрясать такие сильные конвульсии, что кровать ходила ходуном. Это была агония. И тут же непроизвольный вскрик вырвался из моей груди. Я отшатнулась. Он изменился. Резко, мгновенно. В этом жутком существе теперь лишь слегка угадывались черты великого фюрера и моего возлюбленного. Глаза его выкатились из орбиты, бессмысленно вращались. Все мышцы его лица беспорядочно дергались, создавая страшные гримасы. Пена собралась в уголках его губ. А с кожей его происходило что-то странное. Она словно бы вмиг высохла и стала землисто-серой, покрывшись глубокими морщинами. Я стояла и смотрела на все это, не в силах заставить себя наклониться к нему. Я видела, как на подушке остаются клочки его волос. Что-то до такой степени чуждое и злобное колотилось внутри этого тела, что меня обуял мистический ужас. Человек ли это вообще? Человек не может так умирать. А ведь я ложилась с ним в одну постель. Мне было нехорошо, меня мутило, ноги подкашивались, в глазах все плыло. Никому, казалось, до меня не было дела. Он затих внезапно и вытянулся на постели, став словно больше ростом, чем был. На лице его застыло жуткое, нечеловеческое выражение. Зубы оскалены, глаза выпучены, рот перекошен. И тогда я закричала. Я не слышала собственного крика. Я слилась с ним, потонула в нем. Я сама была этим воплем ужаса и безнадежности. Я рассыпалась на тысячу кусков. Меня больше не было. Меня не могло существовать без него. Гейдрих что-то недовольно произнес с таким брезгливым видом, будто досадовал на назойливую муху, и тут серая пелена промелькнула перед моими глазами, словно кто-то быстро задернул и снова отдернул занавеску. Примерно так же срабатывает шторка в фотоаппарате. Щелк, и готов новый кадр. Я лежала на постели в каком-то незнакомом месте и смотрела в потолок. Наверное, это была психиатрическая больница. Очевидно, мой разум просто выбросил из памяти тот отрезок времени, что прошел от момента потрясения до попадания сюда. Ну вот и замечательно. Господи, я теперь сумасшедшая, — подумала я с облегчением. Легкий сквознячок обдувал обнаженные части моего тела. Странные запахи витали в воздухе, навевая мысли одновременно и о тропиках, и о церкви. Фимиамами пахло вполне отчетливо. Постель была мягкая и просторная. Впрочем, это могло быть иллюзией. Что самое удивительное и приятное, все, что произошедшее до того, как я обнаружился здесь, не вызывало во мне никаких эмоций, словно было вовсе не со мной. Я вспоминала жуткое чудовище, в которое превратился мой возлюбленный, и оставалась равнодушной. А ведь прошло всего лишь несколько секунд. Или больше. Что, если я больше не могу правильно воспринимать время? Ну и пусть. Пусть. Это оно, мое любимое сумасшествие. Я ведь знала, что люди сходят с ума от сильнейших потрясений. Так со мной произошло. О, как сладко безумие! Только бы меня не начали лечить. Я не хочу больше испытывать подобного тому, что я пережила. Я приподнялась, огляделась, и затем села на постели с намерением изучать мир своих иллюзий. Мир был весьма неплох, если можно так сказать, о комнате с белыми стенами и минималистической обстановкой в виде кровати, низенького столика и двух мягких пуфов. Глядя на эти пуфы, я подумала, я что, живу тут не одна? Или второй пуф поставили для врача, который придет меня лечить? В комнате имелось большое приоткрытое окно, но мне пока было лень вставать и выглядывать через него. Мой задумчивый взгляд остановился на двери. Интересно, смогу ли я общаться с теми, кого подсунет мне мой больной разум? И как это будет? А ну-ка пожелаю, чтобы в эту дверь кто-нибудь вошел. Я пристально смотрела на дверь, испытывая азарт и какое-то детское любопытство. То, что я сразу взяла за истину свое сумасшествие, добавило мне бесстрашие. Я отчего-то была уверена, что никакое чудовище в эту комнату не заявится. Пусть сюда войдет, ну, скажем, молодая женщина, арийка. С ней будет легче общаться, — подумала я. И такая женщина, точнее, юная девушка, вошла. У нее были пепельные, собранные в косу волосы и стальные серые глаза, ну, прямо как с плаката Союза немецких девушек. И только травянисто-зеленая русская военная форма резко диссонировала с ее чистокровным арийским обликом. Таким образом могла быть одета крючконосая чернявая еврейская комиссарша, и чтобы на рукаве обязательно была красная повязка с серпом и молотом, или что там носят большевистские функционеры. Ну что поделать? Это мой сумасшедший с ума мозг подсовывает не те образы. «Здравствуйте, фрау Браун», — сказала эта девица деловым тоном занятого человека. «Как вы себя чувствуете?» Вопрос ее сбил меня с толку. «Неужели это доктор? Такая молодая, да еще в русской военной форме?» «Спасибо, неплохо, фройлен», — ответила я. «Меня зовут обер-лейтенант Гретхен де Мезьер», — представилась эта особа. «Моя работа — заниматься адаптацией в 30-м царстве немецкоязычного контингента. И с этой минуты я ваш куратор». Она внимательно посмотрела мне в глаза и, слегка кивнув, продолжила. «Сразу скажу вам. Отбросьте иллюзию, что вы сошли с ума, как бы эта идея ни была вам приятна. Я понимаю, вам трудно принять окружающую вас ныне действительность, ведь все это ваш разум воспринимает как совершенно невероятное. Но все же постарайтесь отталкиваться от той идеи, что все это происходит в реальности, а не в вашем воображении. Хотя бы просто для начала допустите, что это именно так, а дальше все пойдет само собой, хорошо?» Я машинально кивнула. Что ж, иллюзия или реальность, какая разница? Сумасшедший все равно их не различает. Чудится мне эта девушка или нет, это ничего не меняет. Самое главное, что меня отпустило то, что и свело меня с ума. «Я вам объясню, фрау Браун, что с вами произошло», — сказала мне эта девушка галлюцинация. «Когда у вас началась истерика, наш обожаемый командир Гауптман Серегин наложил на ваш заклинание стасиса, остановившее для вас время. Потому что ситуация там, в Вольфшанце, была да нельзя серьезной и без бабьих воплей. Потом, как говорят мои русские клинскомрады, во избежание негативных нюансов, из вашей с Адольфом Гитлером спальни вас переместили сюда, в 30-е царство. Но вы об этом не могли знать, потому что в тот момент время для вас стояло. Тут у нас магический мир, где волшебство так же обычно, как в других местах дыхания. Поэтому в этой комнате сейчас действует несколько сильных, успокаивающих и оптимизирующих мышления заклинаний, установленных сильными магами жизни. Это необходимо для того, чтобы перенос прошел для вас беспроблемно, и при выходе из стазиса вы снова не впали в истерику, повреждающую ваш рассудок. Именно поэтому вы сейчас так спокойно вспоминаете о том, что с вами было. На самом деле это намеренное, искусственное подавление эмоций, фрау Браун. И когда ваш разум будет готов, вам еще придется вновь прочувствовать все то, что произошло с вами там, в Ольфшанце. Также вам предстоит осознать многое другое, что вело вас по жизни и в итоге привело к тому, что вы связали свою судьбу с чудовищем, с истинным демоном, еще в раннем детстве уничтожившим в Адольфе Гитлере все человеческое. И вот когда вы это осознаете и сделаете выводы, вам объявят тот приговор, который вынес по вашему делу наш обожаемый командир. Но только в том случае, если ваши выводы будут верными. В противном случае ваша судьба будет печальной. Ведь вы не только жертва величайшего злодея в истории цивилизованного мира, но и соучастница его преступлений, вольная или невольная. Если вы хотите что-нибудь уточнить, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу. Я молчала несколько минут, потрясенная всем сказанным. Теперь же мне не казалось, что я сумасшедшая. Наоборот, я мыслила ясно, как никогда. Все стало вставать на свои места. И одно я поняла с очевидной ясностью. Меня не бросили, обо мне позаботились. Меня доставили сюда, чтобы спасти. Спасти, в первую очередь, от самой себя, от той Евы Браун, которая буквально упивалась мазохистским наслаждением от противоестественной связи с чудовищем в человеческом обличии. Иначе что ждало бы меня там? Я была всего лишь приложением к Адольфу и совершенно ничего не значила ни для Германии, ни для ее народа. Я стала там лишней. Да и всегда таковой была. И только близость к фюреру придавала мне значимость в собственных глазах. Но как только его не стало, меня сразу стала бы кусать каждая собака. «Вы сказали, что он был демоном?» — нерешительно спросил я. «Именно так», — кивнула фройлен де Мезьер. «Если в других людей демоны подселяются на правах незваных квартирантов и становятся непрошенными советчиками, то в Адольфе Гитлере внутри не было ничего, кроме демонического начала. И детей он не мог иметь именно по этой причине, потому что демоны таким образом не размножаются. А теперь я вас оставлю. Если вам что-то нужно, поесть, например, просто скажите свое желание вслух, и вам все доставят. Думайте, размышляйте. Когда успокоительные заклинания ослабнут, ваша душа будет болеть. Вам захочется поплакать, возможно, вы будете ощущать злость, опустошение, разочарование, пустоту. Это нормально. Вам следует не гнать, не заглушать, а хорошенько осознать эти чувства и понять, откуда они пришли. Тогда вы узнаете о себе много интересного. И с той поры начнется ваш путь к возрождению вашей души. Я желаю вам успеха. Мы с вами еще непременно увидимся.